половине уже почти пустой комнаты. Кто-то из жильцов сунул папиросу, я машинально закурил, и горечь дыма казалась сейчас приятной. Хороший день сегодня, очень хороший. Я так много сделал сегодня хороших дел. Утром вызвал дежурный и с таинственной улыбкой протянул мне увольнительную на двое суток. Заметив мое изумление, зашептал. От Брагиных звонили. Дочка. Я доложил начальнику школы, и он вот распорядился. Сходу поехал на кладбище. На обратном пути позвонил Томке, и через час мы встретились у меня. Легкая, невесомая, стояла она рядом целую вечность. Я трогал губами закрытые глаза и говорил. Потом она неожиданно расплакалась и, глядя в сторону, сказала: «Сомнут тебя, Витенька». Уходила она задумчивая и тихая. Мы договорились встретиться завтра. Помчался к Фридманам. Дома были все. Прямо с порога, без здрасти, без вступлений, сказал им все. Людмила стала белая-белая, и у нее покраснел нос. «Как это понимать?» — истошно закричала теща. Но меня уже не слушала, так как безостановочно орала, выбегала звонить по телефону кому-то и снова оглушительно орала. Я удалился. Вечером началась эвакуация. «Шпана!» Я очнулся. В дверях стояла тетя Нюра, в руках настольная лампа. «Чего в темноте-то сидеть? Или ко мне иди. Спать где будешь? На табуретке? Вот ведь что натворил без матери. Шпана, Господи, сохрани мою душу!» Включила и поставила лампу на пол. «Это моя лампа. Когда Людмила выкидывала хлам, я отдал ее тете Нюре. Иди хоть повешь. Не хочу, честное слово, не хочу. Спасибо. Ну, Господь с тобой!» — вздохнула она и прикрыла дверь. За стеной плачет маленькая Катенька, значит, спать укладывает, значит, 9 часов. Стучат. «Войдите». Втиснулся боком и сразу закрыл за собой дверь мой тезка, старший сын тети Зины из 31-го номера. Ему 3 года, может быть, больше. «Ну что, Витька, здравствуй!» Витька мотнул головой и пошел вдоль стен, восхищенно осматривая комнату. «Можно я буду ходить сюда играть? У вас, во, как свободно!» Трогает руками лампу, пошел к окну, подпрыгивая. Уставился на груду книг, наваленных на подоконнике. «Шел бы ты спать, Витя!» Витька по-взрослому нахмурился, постоял минуту, покусывая губы, и, не попрощавшись, вышел. Под головой книги и вдвое сложенные рукав шинели, как в будке у Олега Васильевича, только там засыпал сразу. «Можно пойти ночевать в школу. Представляю, как удивились бы». Нет. Голос ее не похож на маме, просто тогда показалось. Мама говорила громко и слова подбирала звонкие. А улыбка похожа. «Ты улыбайся, улыбайся, Томка. Мне ничего не нужно, честное слово, ничего. Стой рядышком и улыбайся. Это самое приятное — смотреть друг на друга. У меня даже твоей фотографии нет. Я бы ее носил и не стыдился никого. Ты, милая, милая, как родная. Что-то внутри нас ходит. Кружится, кружится. Без веса, без названия. Чувствуешь? Нет, ты вслух скажи. Не ресницами. Губами скажи. Да. Еще. Да». Шарф скользнул по ее спине. Через плечо ее вижу шарф. Колючая крупа застревает в зеленой фанели. Волосы черные, и меж ними шевелится все та же крупа. Рядом с головой рука, вторая где-то под телом. В открытый рот набилась крупа. В дрезине тепло, крупа тает, голова вздрагивает, будто живая. «Сомну тебя, Витенька». «Нет, нет!» — кричу ей прямо в глаза. «Не плачь, вот же глупая! Не плачь, сядь! Дай руки, дай! Не плачь!» Снег на могиле теплый, равняю ладонями. С креста смахиваю желтые иголки. Над мамой сосна. «Пей витамин!» Пей витамин, мама протягивает ложку. Плачу.